Глава 24. Возвращаясь домой, Далила в который раз восхищалась тетушкой Марой, ее острым, безмятежным умом. Шантажируют. Орлова, конечно же, шантажируют. «Как я раньше не поняла», – удивлялась она. «Но кто и чем? В любом случае, начинать надо с больницы», – решила она. История с этими крабами какая-то темная. Пришлось в понедельник звонить Шульгину. Не спрашивать же у самого Орлова, в какой он больнице лежал. Шульгин по телефону давать информацию наотрез отказался. «Вы ведете себя несерьезно», – посетовал он. «Приезжайте, поговорим». Далила, черт знает зачем, старательно принарядилась и поехала. И к ее досаде он старания эти заметил. «Сегодня вы неотразимы!» – воскликнул Шульгин. И Далила себя прокляла. «Дура! Еще начни с ним кокетничать! Вот нелепость!» От нелепости заспешила, выяснила про больницу и сразу ушла. А в больнице ее поджидал сюрприз в виде тещи Свиридова, уютно сидевшей на диванчике у телевизора в холле под пальмой. «Марья Ивановна, опять помираете?» – поразилась она. Марья Ивановна с гордостью сообщила. «На этот раз в самом деле из жизни едва не ушла. Вчера после встречи с тобой аллергия у меня приключилась. На скорой сюда привезли. Еле осталась жива». Далила, опуская упрек, подумала, «Бог ее наказал за мучения домочадцев». А теща мученика Свиридова с патетикой изрекла, «Ты здесь, я здесь, и это судьба». «Не иначе», — усмехнулась Далила. «Ирония неуместна. Сегодня все разрешиться должно. Послушай про Лену». «Марья Ивановна, место неподходящее, вы больны, я спешу». Застрекотала было Далила, но Марья Ивановна ее решительно остановила. «Послушай, много времени не займу». Заметив досаду на лице Самсоновой, она добавила уже с мольбой. «Послушай, деточка, мне надо это решить, а говорить могу только с тобой». «Почему?» «Ты же у нас психолог». «Так и быть», присаживаясь на диванчик, согласилась Далила. «Только, пожалуйста, коротко, а то я главного жду». «Главный сам подождет», – безапелляционно заявила Марья Ивановна и начала свой рассказ. «Понимаешь, Ленка сама рвалась замуж. По уши влюбилась она. Правда, не сразу. Эти оба два друга со школы ее обхаживали. Долго добивались ее, а она рисовала, как проклятая. Бывало, из дому ее не выгнать. Вся в красках сидит, малюет. А они, что те черти упертые, сперма в голову бьет. Ленка поначалу и глядеть на них не хотела, на этих дружков. Но кобели добивались. То один портфельчик до дома ей донесет, то другой. Букетики там, мороженое. Не устояла Ленка. Влюбилась». «В обоих?» – уточнила Далила. Марья Ивановна с осуждением отмахнулась. «Да какой там в обоих? В одного. В одного, но намертво. Так, что про краски, про картины свои забыла. Замуж кричит, и все». «Как же замуж, когда речь о портфельчиках шла?» «Ой!» – рассердилась такой бестолковости Марья Ивановна. «Да эта компания портфельчики на кейсы давно сменила. Годы-то шли. Я ж говорю, долго они ее обхаживали. Оба дружка в институтах учились уже, а от Ленки моей не отставали. И Ленка училась, но замуж как выскочила, так сразу и бросила учебу свою. Он-то, зараза, не бросил». В холл вбежала девушка в белом халате и громко спросила. «Кто ждет главврача?» «Я жду!» – встрепенулась Далила. «Пойдемте». «Ну вот, опять не договорили». Расстроилась Марья Ивановна. «Выздоравливайте, обязательно договорим», заверила старушку Далила, устремляясь за медсестрой. Главврач встретила ее настороженно. «Вы Самсонова?» сердито спросила она. Далила поспешно кивнула. «Да, вам звонили?» «Звонили. Чем могу быть полезна?» Она положила заготовленную записку на стол и бесстрастно сказала: «Мне нужно знать все об этом больном, и особенно, кто дежурил, когда его привезли». Главврач потянула на себя записку и строго осведомилась: «Вы из милиции?» «Нет, частное расследование. За информацию я хорошо заплачу». «Вы думаете, что говорите?» – рассердилась главврач. «Простите», – слегка поклонилась Далила. «Обидеть вас не хотела, но время сейчас такое. За все надо платить». «Мне государство платит». Она вздохнула, посверлила взглядом записку и произнесла уже мягче: «Кто дежурил, сказать вам могу. А про больного-то нет. Не имею права. Врачебная тайна». Далила напомнила: «Потому вам и звонили, чтобы тайну как-нибудь обойти». Главврач опять рассердилась: «Вы понимаете, о чем вы просите? Меня из-за вас уволят». Наткнувшись на ее взгляд, она осеклась и согласилась: «Ну хорошо, сделаем исключение. Вам срочно?» «Более чем». «Тогда подождите в холле, вас вызовут». Далила вернулась в холл, но свиридовской тещи под пальмой уже не нашла и совсем не расстроилась. Вскоре ей принесли короткий список врачей и детальный диагноз Орлова. Не Орлова, конечно, он тогда еще был матюком. Список она сразу в карман затолкала, а диагноз внимательно изучила и вновь потревожила главврача, на этот раз очень решительно. Ворвавшись к ней, она зло спросила: «Вы что, издеваетесь?» «А в чем дело?» – опешила она. «Что из этого можно понять?» – потрясая диагнозом, закричала Далила. «Я в убийстве матюка подозреваю, а вы мне про аллергены и гистамины!» Психическая атака подействовала. Главврач, как миленькая, заговорила: «Понятия не имею, чего вы хотите», – затравленно глядя на дверь, сказала она. «Что просили, я дала». «Мне надо точно знать, мог ли матюк симулировать!» Главврач подскочила. «Симулировать? Да он под капельницей лежал. 3 дня в реанимации». «Три дня?» – сникла Далила. «Три дня». «Скажите, а могло случиться такое, что он хотел симулировать, но немного не рассчитал? Лишнее съел?» Главврач уточнила. «В принципе, мог, конечно. Матюк болен с детства, значит, свою допустимую дозу аллергена хорошо изучил. Больные частенько предписания нарушают, едят то, что им категорически запрещается». Далила обрадовалась. «Значит, немного крабьего мяса он попробовать мог, чтобы вызвать симптомы». Главврач подтвердила. «От мизерного количества крабов ему стало бы плохо, и симптомы болезни действительно появиться могли. Легкая одышка, сыпь, покраснение, зуд. Однако его доза была смертельной. Матюк не симулировал, он действительно умирал. Наши врачи лишь чудом его спасли. Пусть скажет спасибо Жилиной Ирине Ивановне. Она была дежурной по отделению. Всю ночь проплясала перед ним в тот Новый год». Далила воскликнула. «Думаю, он Жилину сам поблагодарил. А вам я говорю большое спасибо». «На здоровье», – отворачиваясь, сердито обронила главврач. Она была отпетым традиционалистом. Все не жалуют тех, кто заявляется по звонкам. Вот и она таких, как говорится, блатных не жаловала. А Далиле после такой информации оставалось одно – отправляться пытать матюка, то бишь Орлова. Она так и поступила. Немедленно позвонила Ивану Орлову и попросила у него пофамильный список сотрудников корпорации «Александрия». Тот удивился. «Всех?» «Всех, кто работал в офисе. Разумеется, на тот момент, когда был убит Делягин», – уточнила Далила. «Новички нам не интересны, и хотелось бы полный списочек получить, начиная с глав корпорации и заканчивая уборщицами. Это возможно?» – спросила она. Орлов подозрительно вдруг притих. «Почему вы молчите? Иван, вы можете достать список сотрудников?» Ответ прозвучал неуверенно. «Думаю, что смогу». Далила ему посоветовала. «Сделайте это быстрей». «Постараюсь», — нехотя пообещал Орлов. Вскоре он позвонил и признался. «У меня не получается. Вы не можете достать список сотрудников? Удивилась Далила. Не могу. Даже не представляю, с какого бока к этому делу зайти. В корпорации я никого не знаю. И вообще, Шурочка запретила мне появляться у нее на работе. Ясно. А ее о списке спросить вы, конечно же, не решаетесь. Что вы? Испугался Орлов. Ни в коем случае. Я же говорил, она не должна знать об этой затее. И как теперь быть? Удручилась Далила. И тут ее осенило. Список сотрудников есть у Шульгина. Об этом подумалось как-то радостно. «Чему я радуюсь? Списку или майору?» – спросила она себя и разозлилась. «Конечно, списку. При чем здесь майор?» Из таких размышлений следовал вывод. «Жила себе счастливо и не знала, как я несчастна. Спасибо, друзья и родственники открыли глаза. Вот так навалятся всем миром и действительно убедят, что мне срочно нужен мужчина. Любой. Оказывается, беспомощная без него, зла и неполноценна». К Шульгину Далила явилась мрачнее тучи, а он, как назло, увидев ее, возликовал. «Далила Максимовна, вы! Вот так сюрприз!» «Я, может, не вовремя?» – осведомилась она, чтобы сбить его пыл, но нарвалась на новый взрыв радости. Шульгин закричал. «Вы всегда вовремя!» Она ядовито заметила. «С каких это пор?» Пропуская колкость мимо ушей, он с радушной улыбкой воскликнул. «Чаю хотите?» «Нет, спасибо, я на минуту», – стушевалась Далила. «Мне нужен список сотрудников, срочно». «Список?» – растерялся Шульгин. «Зачем? Какой список?» Она торопливо растолковала, в чем дело. Он понял и, кашлянув, сказал. «Если срочно, тогда лучше фамилии врачей назовите. Может, вспомню какую». Далила, не успев развернуть бумажку, выданную главврачом, выпалила по памяти. «Жилина Ирина Ивановна, дежурная по отделению». Шульгин поднял вверх указательный палец и, важно, как певчий в церковном хоре, басом пропел. «О-о-о-о!» Затаив дыхание, Далила за ним повторила. «О-о-о!» «Да!» – подтвердил Шульгин. «Сразу в яблочко! Хлеб Жилин работал в Александрии! Приличную должность там занимал, правда, не помню какую!» Добавил он виновато. «А это не важно!» – радостно произнесла Далила, вскакивая и устремляясь к двери. Он поразился. «Куда вы? Хоть объясните, что происходит!» «Обязательно объясню!» – пообещала она, вылетая из кабинета. Шульгин мысленно послал вслед Далиле крепкое слово, а вслух с наивной обидой сказал. «Так нечестно! Обманула меня, выпотала и убежала!»